Часть четвертая. Бег с препятствиями. Глава первая. Соседи, вы дома? После недолгого обсуждения мы с Аристархом пришли к единому выводу. Пробираться в Замоскворечье через серую зону – идея бесперспективная и отдающая суицидальными наклонностями. Ну а поскольку в нашей компании острая нехватка самоубийц, этот вариант был отброшен. А вот над идеей обхода Садового кольца против часовой стрелки нам пришлось поломать голову. И изрядно. Да в отличие от восточной стороны, ни на севере, ни на западе столицы не было таких огромных зон боевых действий. Зато стычки там хоть и не отличались эпичностью, но вспыхивали довольно часто и в самых неожиданных местах. Это я помню еще по своему пути из часов, да и материалы Гдовицкого говорили о том же. Предугадать, где удастся пройти без проблем, а где можно наткнуться на перестрелку, было невозможно. Сегодня, например, на одной улице могла быть тишина и спокойствие под надзором гвардейских патрулей, а на следующий день она уже может быть в дыму и пыли от стихийных техник, а стены домов окажутся украшены сотнями выбоин от стрелок. Не угадаешь, в общем. «Дурдом какой-то», — вздохнул я, рассматривая карту. «Такое впечатление, что юг и восток Москвы лоялистам просто неинтересны. Да и вообще весь этот квардак. Ну не похоже это на полноценную попытку взятия города. Какие-то кошки-мышки, честное слово». «Скажи спасибо, что так», — буркнул Аристарх. «И хорошо еще, что гражданских ни мятежники, ни лоялисты не трогают. Ну, за исключением боярских детей, понятное дело. А ведь те же инсургенты могли бы сходу долбануть по площадям, и амба...» «А я о чем?» — поморщился я. «Зачем было нужно уничтожать боярский городок? Шарахнули бы сразу по Кремлю и приказам. Если бы удалось проделать это так же внезапно, как с городком, большую часть лоялистов тут же можно было бы списать со счетов. Глупо. Да и поведение гвардейцев мне непонятно. Но не верю я, что у государя не нашлось 3-5 полков в ТТК для зачистки города от дружин мятежников и их наемников. Устроили какую-то непонятную возню». «Все так, Кирилл, все так. Мне тоже многое непонятно и странно», — Хромов развел руками. «Да и пахнет от происходящего. Смердит, прямо скажем. Но тут уж я ничего поделать не могу, кроме как держаться подальше от всей этой бодяги. Но мы отвлеклись от темы. У нас еще как минимум пара вариантов в запасе. Прикинем?» «Хм, согласен. И первый из них, как я полагаю, пройти через центр». «Почему нет?» — улыбнулся Аристарх. «Гвардейцы не станут препятствовать передвижению гражданских, если, конечно, не приближаться к поясу безопасности Кремля или еще каким особо охраняемым объектам. Узких мест здесь только два. Первое – это район Красного села и Тривокзальной площади. Там частенько бывают стычки. Так что кордоны нервные, стрелять будут сходу. А углубляться южнее, в серую зону, значит гарантированно нарваться на очередной бой между лоялистами и мятежниками. Или просто на бандитов. Там их в последние дни развелось немало». «Ну да, а второй, я так полагаю, здесь». Я ткнул пальцем в моментально увеличившийся участок карты, чуть южнее Кремля. «Хм, верно. Тут кордоны гвардии плотнее. А дальше снова начинается «не пойми что». Такая же пересортица и неразбериха, как на Западе», — кивнув, подтвердил мои размышления Хромов. «Но самое паршивое, что Серпуховский тракт, где находится нужная нам больница, место оживленное и откровенно бандитское. Сколько там швали рассекает, это что-то с чем-то. А гвардии, чтобы навести порядок в тех местах, нет. Почему, не знаю, не спрашивай». «Угу. А мятежникам на мародеров и варье плевать». Я потер лоб. Можно, конечно, попробовать обойти город вдоль кольцевой, по часовой стрелке. Но на тракт-то все равно выходить придется. А значит, и здесь встреч с уродами не избежать. Ладно, пробегу оба варианта, посмотрю, что да как. Может быть, обход по Подмосковью действительно возможен. Только не забывай, что по маршруту должна пройти машина, а не один прыгучий грант. Со вздохом кивнул Хромов. Кстати, по поводу авто. Можно перегнать сюда один из вездеходов Бестужевых. У нас найдется пяток бронированных. А если за рулем буду я, то смогу защитить автомобиль от эфирного ветра. Что скажешь? Думаю, этот вариант получше, чем идея тащить авто от Громовых. Только я бы предложил тебе отправиться за машиной не раньше, чем я вернусь из разведки. Не хочу оставлять нашу компанию без должного присмотра, согласился я. Не доверяешь рындам? Понимающе хмыкнул Хромов. Они мне никто, помедлив, проговорил я в ответ. Да и последний визит гостей в мой дом как-то не способствует росту доверия. Да уж, если ты прав, Аристарх покачал головой. Это я, кстати, тоже намерен проверить, пока буду мотаться по городу. «Ладно», — протянул Хромов и, открыв общий вид карты, хлопнув рукой по столу, повторил. «Ладно, тогда давай сейчас пробежимся по карте. Попробуем посмотреть возможные маршруты поподробнее. Время выхода назначили на 9 утра, так что у меня нашлось несколько часов на сон и не только. Рынды приняли временное командование Хромова, даже не поморщившись. А остальные и без того были привычны к такому раскладу. Только ЛТК пришлось оставить. Нет, я вполне мог прикрыть его отводом глаз. Ничего сложного в этом нет, но город есть город. И я сильно сомневаюсь, что кто-то захочет пообщаться с неизвестным в ТК. Гражданские просто разбегутся, а гвардейцы... Было бы верхом идиотизма соваться к ним в подобном виде. Нашинкуют. По крайней мере, попытаются точно. Причем не вступая в переговоры. Знаков-то различия на моем костюме не наблюдается. В общем, от идеи прошвырнуться по городу в ЛТК я отказался. А вот от любимых рюгеров и ножей нет. Другое дело, что пришлось немного поломать голову над их маскировкой. Но и этот вопрос был решен. Несмотря на отсутствие в моем гардеробе длиннополых курток или пальто подходящего размера. Все-таки я еще расту. Кстати, надо будет озаботиться решением и этого вопроса. И не только для меня. Но это подождет до Костромы. Утро нового дня. Промозглое и холодное. Выбравшись из нашего бункера через грузовой шлюз, я кинул взглядом открывавшийся со стоянки серый пейзаж и, передернув плечами от забравшегося под куртку стылого ветра, застегнув молнию, укрылся за легким воздушным пологом. Почти максимум моих умений в этой сфере. Хрустящий льдом асфальт под ногами сменился прочным снежным настом, образовавшимся после недавнего потепления, а вид большого пожарного пруда сменился чередой деревьев, взметнувших к небу почерневшие голые ветви. Мрачная картинка. Легким бегом под небольшим разгоном я двинулся вдоль крайней улицы Преображенского, старательно отслеживая пространство вокруг. Пусто и тихо. Стромынский тракт, на который я вышел через четверть часа, тоже не отличался жизнью и суетой. Зато чуть дальше, на границе с бывшим боярским городком, я нашел людей. И довольно много. Точнее, сначала я обнаружил несколько дозоров, обосновавшихся вдоль тракта. А вот когда к ним потянулась смена, в общем, пришлось немного скорректировать текущий маршрут. Раз дозоры сменяются, значит, людей за лесополосой немало. И узнать, кто они и почему окопались чуть ли не на границе с фонящими руинами, будет не бесполезно. Не хотелось бы нарваться на засаду по пути в город или по возвращении из него. До лагеря неизвестных я добрался быстро и без проблем. Спасибо разгону и отводу глаз. А оказавшись в пределах прямой видимости этого бивака, сильно удивился. Похоже, кто-то действительно решил поставить обыск руин на серьезную основу. Забравшись на дерево, чтобы хорошенько рассмотреть происходящее за высокой оградой из профилированного стального листа, я только головой покачал. Такого количества строительной техники я не видел ни на одной стройке. И все под охраной. Собственно, вооружены здесь были вообще все. Не удивлюсь, если эти умники и на бульдозеры поставили станковые стрелометы. Совсем не удивлюсь. Одно хорошо. Кажется, эти господа совсем не заинтересованы в том, чтобы обнаруживать себя. Об этом говорят и многочисленные стихийные пологи, окружающие лагерь и количество дозоров, разбросанных по округе. А значит, есть шанс пройти мимо по тракту, не рискуя получить снаряд в борт. По крайней мере, тяжелого вооружения я здесь не вижу. Но пройтись по лагерю не помешает. Из этого прибежища строителей я ушел через час успокоенным. Эти господа совершенно точно не будут устраивать охоту на проезжающие по тракту машины. Правда, это не отменяет факт расстрела автомобилей, следующих из города в область. Об этом, кстати, упоминали и некоторые обитатели лагеря. Другое дело, что нападения происходят дальше по тракту, ближе к Сокольникам. И пройти этот отрезок без проблем способны только сильные колонны, имеющие вооружение. На них шакалы стараются не нападать. Плохо, но посмотрим. В конце концов, Стромынский тракт не единственный способ попасть в Преображенское. Но второй путь я разведаю по возвращении. А пока вперед, вперед! Рыскать по округе, пытаясь определить возможные места засад в одиночку — дурное дело. И если бы не мои возможности, я бы вряд ли им занялся. Но сейчас у меня и выхода-то другого нет. Маршрут нужно пробить, и желательно поскорее. Шакалов я нашел. И был неприятно удивлен. Это не были разрозненные шайки бандитов. Нет. Я насчитал 4 слаженные команды, по 7-8 человек в каждой. Хорошо вооруженные, дисциплинированные отряды, поддерживающие между собой радиосвязь. Да, это не бандиты. Наемники? Может быть. Или даже дружинники. Но никак не обычные бандиты. А самое паршивое, что у них в распоряжении нашлась пара ТТК. Точно наемники. И комплексы у них со знакомыми крылышками за спиной. Гусары. Совсем нехорошо. Здесь будет очень трудно пройти, а значит, стоит проверить возможность обхода этой части тракта. Может быть, по оленьему удастся пройти вдоль парка. Я окинул взглядом изрядно пострадавшее от стальных стрел покрытие дороги. Мимоходом отметив несколько следов, явно от чего-то потяжелее стрелкового оружия. И вздохнув, двинулся вглубь лесополосы, скрывавшей шакалов. А куда деваться? Разведка она разведкой и есть. Слов нет. Мало мне было мобильной базы наемников, окопавшейся в километре от Стромынского тракта, и непонятно, зачем отстреливающие любую технику, пытающуюся пробиться по этой дороге из города. Теперь еще и это. Я окинул взглядом грохочущую тривокзальную, на которой просто не протолкнуться было от войск, и, выматерившись, аккуратно двинулся вперед. Кордоны усилены. Гражданских заворачивают на подходах. Кажется, здесь готовится что-то масштабное. Попытался отыскать проход севернее по эстакадам над железнодорожным полотном. Бесполезно. Кажется, лоялисты окончательно выдавили из этой части города мятежников. Это, конечно, хорошо, Но тот факт, что Северную железную дорогу взяли под охрану, точнее, просто заблокировали, напрочь лишив жителей возможности даже подойти к ней, это хуже. Куда хуже. Остается только серая зона, протянувшаяся вдоль Садового кольца вниз, до самой набережной Москвы-реки. Соваться в центр, учитывая происходящее на Тривокзальной, бесполезно. Но почему бы не проверить? Бег под разгоном и отводом глаз выматывает. И очень неслабо. Но сил хватает не только на метание по городу. Чутье работает на полную. Возмущение от ТК и легких боевых платформ, рассекающих по Садовому кольцу, вдоль которого пролегает мой маршрут, четко говорят о том, что и здесь заваривается какая-то несъедобная каша. Войска государя явно готовятся к атаке. И если я не ошибаюсь, то завтра, максимум послезавтра, вся эта непонятно откуда взявшаяся армада стальным катком пройдется по серой зоне. Кажется, государю надоело ждать. И он, плюнув на возможные потери среди гражданского населения, решил перемолоть скопившиеся на востоке столицы отряды мятежников. Подождать, пока шторм не утихнет. Можно, конечно. Но если противник Вербицких успеет за это время сделать единственный доступный ему шаг и возьмет в заложники моего человека... Нет, не пойдет. Ингу, а девочку я, честно говоря, считаю именно своим человеком, надо вытаскивать немедленно. Если волна пойдет дальше, то находящийся под боком у серой зоны медицинский комплекс может просто смыть. Ага, а вот и мост, с которого, кстати говоря, открывается очень неплохой вид на... Да твою дивизию! Я понимаю плацдарм на Тривокзальной и охрану железной дороги. Могу понять скопление войск на Садовом, только... Какого хрена эти гвардейцы делают на Дербеневской набережной? Решили поделить город пополам? Но откуда их столько взялось, и какого черта они телились 3 недели, превратив столицу в поле боя? Идиотизм. Я сплюнул с моста в очищенную ото льда воду реки и, вздохнув, двинулся дальше. Еще одна выматывающая пробежка по полупустым улицам столицы, тишину которых нарушают разве что редкие, очень редкие автомобили. ДТТК гвардии, патрулями рассекающие по Нижнему Замоскворечью, раскинувшемуся к югу от Садового кольца и отделенному им от Верхнего или Старого Замоскворечья, где, кстати, стоит небольшой особнячок, приносящий мне небольшой, но стабильный доход. По крайней мере, приносивший его до всей этой катавасии. Как я и предположил недавно, войска государя заняли и южную часть Москвы, точнее, все ее пространство между Калужским трактом и Москвой-рекой. Нехило развернулись? Нет, я не бегал до этого самого тракта. Там, именовавшегося Ленинским проспектом. Чтобы узнать эту информацию, достаточно было подслушать разговор в патрульном отряде, с которым мне оказалось по пути. С одной стороны, хорошо, что юг города находится под контролем лоялистов. Можно не беспокоиться за безопасность больницы, в которой находится Инга. С другой же стороны, если я правильно понимаю ситуацию, противнику Вербицкого теперь вообще не составит никакого труда вытащить Рогову-младшую для давления на Жорика и всю нашу веселую компанию. А в том, что сей неизвестный злобствующий господин вполне способен вычислить Рогова как слабое звено, я почти не сомневаюсь. Достаточно определить личности окружавших меня людей и их собственный круг общения. Громовы, Бестужевы, Посадские, Роговы. И если на именитых хрен надавишь, то в ситуации с Жориком и его сестрой дело обстоит куда перспективнее. Узнать, какой именно из Роговых входит в мой ближний круг и прячется вместе с ним и Вербицким, не проблема. Сведения о том, что парень работает на меня, имеются не только в отчаянно текущем Преображенском приказе, но и в его альма-матер куда Жорик сдавал копию нашего с ним договора для срочного перевода на вечернее отделение. Я уж молчу о том, какой бардак творится у приказных. Но на его фоне, думаю, выудить эту информацию из вузовского архива будет проще, чем отнять конфету у ребенка. Дальше дело техники. Я помотал головой, отбрасывая уже не впервые крутящиеся мысли о сложившейся ситуации и, проводив взглядом промчавшуюся по улице госпитальную машину, явно переделанную из боевой платформы, порысил дальше, в сторону больницы. Конечно, здорово, что лоялисты контролируют столь большую часть города. В конце концов, проехать на машине здесь можно будет без проблем, если не пересекать бульварного кольца, олицетворяющего пояс безопасности Кремля, а значит, полностью перекрытого войсками, если верить информации, предоставленной мне Гдовицким. Но вот как сначала въехать, а потом и выбраться за пределы контролируемой лоялистами зоны? Там сейчас охрана едва ли не хуже, чем у пояса безопасности. И все такие нервные. Порвут на въезде, и мама сказать не успеем. Я вздохнул. И, притормозив перед выезжающим из ворот вездеходом, невольно хмыкнул. «Надо же! В городе мятеж!» А кто-то продолжает работать, как ни в чем не бывало. Вот что длинный рубль с людьми делает. И ладно бы какая-то пекарня или еще что-то в этом роде. Так ведь нет. Обычная автомастерская. Эх, люди-люди. Стоп. Автомастерская. Я недоуменно глянул на вывеску. И мои губы разошлись в безумной улыбке. Везение, говорите? Удача, да? А куда нам, воинам, без нее, родимый? Если бы кто-то из редких прохожих мог видеть через отвод глаз, такому уникуму сейчас открылось бы весьма странное зрелище. У ворот автомастерской посреди охваченного боями зимнего города стоял легко одетый молодой человек, скорее даже юноша, и заливисто и искренне хохотал во весь голос, да так, что слезы на глазах выступили. А вот владельцу большого кабинета в двух шагах от Кремля было не до смеха. Из-за действий гвардии первый доклад группы пришел почти на сутки позже расчетного времени. И был он совсем неутешительным. «Повтори!» — рыкнул он. Скорее даже пролаял, отрывисто и зло. «Еще раз!» При осмотре дома, принадлежащего некоему Кириллу Николаеву, эмансипированному мещанину, где, по вашим данным... «По нашим данным!» — рявкнул боярин. «Так точно, по нашим данным!» — тут же поправился секретарь, кажется, никак не отреагировав на злость хозяина кабинета, и продолжил. Скрылись жена и дочь Вербицкого, направленным взором большой мощности были уничтожены третья и четвертая пятерки десятника Ресина, а также пострадал штатный следопыт команды, подмастерье эфира Всеволод. «Нахрен этого слабака! Эфирники, мать их! Дальше давай!» — катнув желваки, отрезал боярин. «Слушаюсь, Демьян Ставрович», — кивнул секретарь. Дальнейший осмотр дома иных ловушек или мин не выявил, никаких схронов или тайников не обнаружено, техника, точнее, единственное транспортное средство, незарегистрированный мотоцикл, стоящий в хозблоке, давно не использовался. По результату обыска можно утверждать, что к моменту подхода нашей группы дом был пуст уже как минимум сутки. «Это и так понятно!» Боярин врезал кулаком по столу. «Нехрен мне здесь воду лить!» «Прошу прощения. Я имел в виду, что после ухода целей в дом никто не заходил», — поправился в очередной раз секретарь. Только на этот раз боярин не стал разоряться, а, тяжело вздохнув, прикрыл глаза и постарался успокоиться. Когда же багровый цвет сошел с его лица и дыхание выровнялось, он открыл глаза и, окинув стоящего на вытяжку перед его столом секретаря, скривился. «Как же я не люблю эти твои подходцы, Борис! «Ладно, выкладывай, что ты там навыдумывал?» Почти нормальным голосом произнес боярин. «Слушаюсь, Демьян Ставрович». Секретарь чуть помедлил и, вытащив из папки отданную ему недавно боярином копию доклада Рынд, аккуратно положил ее на стол хозяина кабинета. На территории, прилегающей к дому, произошло несколько одновременных взрывов, если верить нашему специалисту. Собственно, можно сказать, что их было два. Только один из взрывов полностью засыпал овраг невдалеке от дома, начисто ликвидировав тем самым единственное пригодное для засады место. А второй — самый странный. «Не нагнетай, Борис, но...» Это было кольцо взрыва вокруг дома. Причем схема подрыва была построена так, что само строение при срабатывании мин не пострадало. А вот люди, находящиеся вокруг, там даже хранить нечего. Брызги. Сапер группы после осмотра следов подрыва заявил, что работал профессионал очень высокого класса. Расчет направления взрывной волны идеальный и любителям в принципе недоступный. Одно но. По имеющимся следам на месте подрыва, Нефонтов уверенно показал, что тип взрывчатки, использованный этим профессионалом, явно не соответствует тому, что имеется в распоряжении оборонного приказа или иных структур, включая специальные. На самом деле старший дружинник Нефонтов, занимавшийся взрывным делом больше 20 лет, высказался куда более категорично, но витиевато. Если, конечно, выданные им затейливые матерные рулады вообще можно назвать витийством. Но самое главное, дружинник напрочь отрицал возможность закладки такой мины любителями, о чем секретарь и доложил хозяину кабинета. «И?» — хмуро спросил боярин. «Учитывая отсутствие в докладе Рынд каких-либо сведений о закладке жителями дома мин, отсутствие в доме и рядом с ним видимых следов пребывания людей в период между отходом целей и визитом группы Ресина, а также характеров взрыва, уничтоживших половину этой самой группы, и тип использованного взрывчатого вещества, явно призванного имитировать самоделку химика-любителя». «Их кто-то прикрывал. Да и этот кто-то очень не хочет, чтобы его подопечных достали. Жесткий намек, но вполне ясный», — разом потеряв весь свой напор, пробормотал боярин, перебивая своего помощника и, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла. «Но кто это мог быть?» «Демьян Ставрович», — чуть помедлив, проговорил секретарь. «Мне надо подумать. Борис, найди всю информацию по жителям этого чертова дома. Кто, что, с кем, родные, близкие, понятно? Можешь подключать любые связи, но тихо, вечером доложишь». «А что с группой Ресина?» Этот вопрос секретарь задал, уже стоя на пороге кабинета. «Пусть продолжают поиск, аккуратно. Нам не нужны проблемы, сейчас. Свободен».